Они опускались сверху, с блекнущего неба, а от земли им навстречу поднимался плотный морозный туман. На станции вспыхнули электрические фонари, желтые пятна с радужными кольцами и колючками коротких лучей вокруг них. За забором нечасто пощелкивали выстрелы, и красные мечи прокалывали мглу. Зубицкий давал понять, он ждет. Такой же редкой стрельбой отвечали баррикады. И это означало, а мы не сдаемся. Вернулся из разведки Порфирий, приглядываясь и прислушиваясь, он изнутри обошел вокруг всего забора. Похоже, что Зубицкий готовит удар со стороны главного входа через проходную. Там, в ближнем переулке, слышно топчется много солдат, сильно скрипит снег под их сапогами. За паровозным кладбищем на пустыре стоит по-прежнему редкая цепь. Видимо, Зубицкий считает, что у восставших может быть только два решения — сидеть в мастерских или сдаться. «Через полчаса двинемся», — сказал Лебедев. Он распорядился натаскать досок под стену одной из каменных кладовых, стоявших в противоположном от пустыря конце двора, полить доски мазутом. Зажечь этот костер, когда люди соберутся к забору. Пламя костра зарит пустую часть двора, и этим еще плотнее сделает темноту вдали от огня. А главное, озадачит Зубицкого. Что это значит? Пожар? И на время прикует к себе взгляды его солдат. А нескольких минут уже достаточно, чтобы выломать доски в заборе и выйти на пустырь. Стало совсем темно. Один за другим потянулись в дальний конец двора дружинники. К ним присоединилось несколько солдат из роты заговора. Оставшиеся поддерживали стрельбу. Изябшая сползла с баррикады Лиза, стала навевать на древко полотнище знамени. «Оторви», — сказал ей Лебедев, — «удобнее нести. Запомни, Лиза, ты будешь беречь это знамя и потом, когда разойдемся». Лиза тихо сказала: «Сберегу». Пошли Терешин с Лавутиным, и с ними последняя группа дружинников. Воткнутые в земляной пол, в разных концах мастерских, горели два дымных факела. Они почти не освещали цех, только слабые багровые тени от них медленно и словно безнадежно переползали по опустевшим баррикадам и по иссеченной пулями штукатурки стен. Будкин молча стоял на пороге нарядной. Лебедев оставил цех последним. Он догнал товарищей на половине пути, шли медленно, осторожно разваливая снег ногами, чтобы он меньше скрипел. Наконец, все собрались во дворе в назначенном месте. Савва и с ним еще шесть человек стояли уже наготове, всунув ломы и топоры в щели забора. Прошло еще несколько минут, и вдалеке, по ту сторону корпуса мастерских, стало вспухать желтое зарево, плотнее сдвигая мрак у забора, где стояли дружинники. Лебедев подал команду, и Савва нажал ломом. Захрустели доски, на пустыре за паровозным кладбищем участилась стрельба. Там услышали какой-то необычайный треск, но не поняли, что это значит. Стреляли наугад, сквозь тьму и морозный чад, не видя цели. Дружинники пролезли в проломы и потекли к пустырю, навстречу выстрелам, прижимаясь к длинным вереницам мертвых паровозов, к скатам ржавых колес. Пули летели высоко, но иногда вдруг вспарывали сугробы, бросая людям в лицо снежную пыль. Низко пригибаясь к земле, Лебедев с Порфирием и Лизой шли впереди. За ними и по сторонам от них шуршали шаги, словно струилась по снежному полю поземка. У тендера последнего паровоза они все трое постояли минутку, прижимаясь к холодному железу. Впереди пустырь, открытое поле, горит греющий красный огонек на семафоре, из глухой черноты взблескивают выстрелы. Теперь уже вовсе близко, но по-прежнему беспорядочные и неуверенные. Здесь самая большая опасность. стоит оцепление –